428. Матерь Агни-йоги. Любимым моим посылаю привет, а с ним легкокрылые мысли о том, как в трудах и борениях с собою, как в тесных условиях жизни земной летать научаются в духе. Поймите, родные, что в духе ко мне вы можете яро стремиться, стремиться и быть в общении близком со мною. Мало об этом сказать, мало понимать это. Именно сердцем надо почуять и в сердце ее утвердить, и через сердце к ней устремляться. Наша задача — близость упрочить, чтобы тем легче было по этому каналу преуспевать в получении мыслей. Шлю мысли радости о близкой победе над тьмою планетной. Когда совершится приход, тьме места не будет. Суд последний осудит и на Сатурн, на разложение вместе с этой зловещей планетой. Радостно и светло будущее. Пусть тьма настоящего его не заслонит. К радости духа моей приобщитесь, осужденным пришествии света. Победно идет.